Глава 37. «Рис, я возьму у тебя пару книг про древних магических тварей», — торопливо прошептала, едва за моими лопатками хлопнула дверь и послышались удаляющиеся шаги. К счастью, лично Дан мои чемоданы собирать не планировал и внял моим просьбам показаться Граймсу перед гипотетическим отлетом. Не дожидаясь ответа, я перегнулась через подругу и потянулась к полке, уставленной учебниками и энциклопедиями. Рабовладелец плохо меня изучил. Я всегда проверяю факты. И покуда ни он, ни его пугающая матушка не изволили мне объяснить, чем так страшен пробудившийся монстр, они не оставили мне выбора. И вместо сборов я занялась чтением. Листала, листала, листала, не слыша обеспокоенных расспросов Риса и игнорируя чавканье возмущенного Мизаура. Сначала открывала всех существ на букву «И», потом на букву «Н», не находила, отбрасывала книгу и переходила к следующей. Растерзав глазами 5 штук, я горько вздохнула. Мифической Яры не нашлось ни в одной. Пробитая кхарова копыта. Ругнулась себе под нос. «Эф, у тебя вид, словно тебя загнали в угол и грозятся съесть». Светлые кудряшки скользнули по моей щеке. Риса присела рядом. И чувство такое же. Покивала побежденно, откидывая на кровать последний том, как и прочие, оказавшиеся бесполезным. «Я ищу одно страшное создание, лишающее рассудка. Наверное, это оно на Мюблиума напало. Какая-то Ирра, Ния, Яра. Язык сломаешь». «Ирния-Яра?» — подсказала подруга. «Ты не в той книжке ищешь, и не такая уж она страшная». «Так говоришь, будто вы с ней знакомы». Пробубнила, принимая из ее рук томик религиозных даварховых сказок. Подняла на Рису лицо, всем видом спрашивая: «Да ладно, сказки?» «Я читала про этих Нияр летом. Это старая междумирная легенда еще даварховых времен», — восторженно заявила она. «Очень увлекательная». «Верю на слово», — я скептически покусала губу. «Ничего увлекательного в сказках про прежних богов и богинь я не находила. В нашей домашней библиотеке такого не водилось. Да и поведение их, судя по легендам, от обычного человеческого ничем не отличалось. Ссорились, строили козни, распускали сплетни, влюблялись, изменяли, боролись, сталкивали в войнах целые страны, потехи ради. С момента воцарения Варха на Золотых облаках стало намного спокойнее. Он тоже предпочитал мир без потрясений, и вот этого вот всего, если верить Рискиным книгам, во всяком случае». И миру я, конечно, всей душой и женской солидарностью жалела. Про Торума, гнома, тьфу, громовержца, мало что знала, а вот имен прочих ушедших башков даже не помнила. Последняя из известных миру Нияр приходила, дай подумать, лет 300 назад, или 500. С умным видом протянула Рисса, словно из нас двоих теоретиком была она. Квахаров на голове не хватало. И зачем она ходит туда-сюда? Кому она приходила, история умалчивает. Подруга раскрыла томик посередине. Кому бы ни приходила, она не дошла. Вот до этой эпохальной битвы, что привела нас к варховым временам, они часто нарождались, не яры эти. Раз в 100 лет примерно, в самых древних родах. Только сейчас в полной мере осознала, насколько разными вещами мы интересуемся, Рис. Выдохнула я, усердно морща лоб. Стыдно быть теоретиком магии и Никхара не понимать. А можно для фанатов бытовых плетений как-то попроще? До единоверия пантеон богов был многочисленным. Так, ясно. И вот тогда водились эти существа? Слушай, Эф, а ты всех непорочных дев называешь существами? Возмутилась Риса. Значит, это были девы. Непорочные, строго добавила она, и даже не покраснела. Помнишь, я рассказывала, что боги охотно срывали цветочки невинности у своих верноподданных? Трением. Так вот, подпитать божественное сияние от дочек земледельцев — дело нехитрое, но не слишком продуктивное. Она задумчиво наморщила носик, словно мы не трение обсуждали, а меню в столовой, в котором не хватало свежих овощей. Много ли даст одна подаренная невинность? Так, чепуху. Тебе виднее. Я подняла руки, сдаваясь. Вот тогда и появились легенды об Ирниярах. Предсказать их рождение точно никто не мог. Это всегда был дар кому-то из богов, от самого мироздания Эйви. «Подарок, значит», — покивала, мысленно делая в голове отметку. «Тем, кто хорошо себя вел в этом году?» «Скорее, в столетии», — Она хихикнула, возбужденно листая страницы. «Вот, смотри. Тут пишут, что когда особенная дева входила в полную магическую силу, все они были магессами, а иногда даже мелкими божествами или полукровками, то ее, в некотором смысле, начинали чувствовать все причастные. Если верить трактату мисс Эвертона, от Нияр пахло силой». Я нахмурилась, пока все сходилось. Старик Мюблиум говорил, что она хорошо пахнет. Вот только в голове не укладывалось, зачем сеять панику из-за одной девы. Пахнет себе и пахнет. Бродит по Эрину. Ну, пускай бродит. К чему эта суета с чемоданами? Помнишь, мы все думали, зачем иномирскому верховному демону понадобилась Эмира? Иномирскому. Поправила, ёрзая по кровати в самых дурных предчувствиях. И все-таки косясь на чемодан. Пожалуй, с меня не убудет сложить в него несколько самых необходимых вещей. Грудь согрелась волнительным предвкушением от вероятной поездки с Редхейвеном к нему домой. Туда, где волны сурового моря бьются о скалы. И где? Все будет, когда захочу. А я ведь захочу. Вполне вероятно, сразу едва мы переступим порог его дома и бросим на пол мои чемоданы. Мне после невыносимых снов нужно было очень много фактов проверить. Очень. Да, ему, иномерзкому. Возможно, демон учуял в ней свою Ир-Нияру и пришел за добычей, принадлежавшей ему по праву. Рисса расслабленно откинулась на подушке, а меня, наоборот, сковала напряжением до самых плеч. Я примерно поняла, о чем ты. Невинность этой Яры богами и демонами оценивается дороже. Представь себе артефакт вроде твоего фонарика. Она покрутила разряженный медный шарик в тонких пальцах. Только способный осветить целый Эрин, напитать энергией каждый город, заставить воссиять каждый уличный фонарь. Представила? Выдохнула послушно. С фантазией у меня порядок. Это и по снам кошмарным понятно. Вот примерно такая разница между невинной дочкой фермера и Ир-Ниярой. Неудивительно, что за ними начинали охоту сразу, едва в девах пробуждалась сила. И мало кто из них доживал до встречи со своим Иром. Чемодан я все-таки собрала. Маленький, походный, из тех, с которыми обычно езжу на каникулы в Аквилук. Рабовладелец мог гордиться своей послушной Эйви. Пока тащила его за собой по коридорам к ректорскому крылу, умудрилась взмокнуть. Вроде бы всего ничего взяла, а тяжесть будто кирпичей навалила. Или мне он раньше легким казался, потому что его Вейн постоянно таскала от комнаты до выезжора и обратно? Охнув, поставила скромный багаж возле лесенки, ведущей на смотровую площадку самого высокого корпуса, откуда открывался потрясающий вид на академические просторы. И только с нее можно было взобраться на воздушное судно, которое вот-вот должно было увезти нас с серым рабовладельцем. Фиджи я благоразумно сдала в магический питомник, уговорив потерпеть денёк-другой, максимум недельку, пока все не образуется. Взять его в гости к хитанцу я не решилась. Во-первых, неизвестно, сколько жутких мороков там уже живет. Во-вторых, локаторы Мизаура там явно будут лишними. Подругам сказала, что лечу к отцу на допрос с пристрастием. Дальше они сами додумали, нацепив на лица глубокомысленные мины. Явно связали это со сплетнями об обнаруженном в нашей спальне бездыханном хитанце. Запретные темы, которые мы не касались. Записку для Керо, сообщающую о непредвиденных семейных обстоятельствах, бросила в ящик для магпочты. Дан велел никому не сообщать, куда именно я лечу, и это было нетрудно, потому как я понятия не имела, куда именно лечу. В конце концов, сломав остатки извилин, я решила отпустить ситуацию и довериться Дантиэлю. Последние дни меня не покидало ощущение, что я балансирую на шаткой дощечке, брошенной на металлический цилиндр, вслепую с просонок и, вероятно, напившись сомнительных коктейлей. Такой вот был уровень стабильности в моем мире без потрясений. Нужно было хоть за что-то зацепиться, чтобы не улететь в Вархову бездну. И той ночью в палате мне показалось, что вот эти сильные загорелые руки, они меня не отпустят, точно не отпустят. Мой рабовладелец не из тех, кто разбрасывается своими вещами. Смутное чутье гнало меня подальше из академии. Наверное, сядь я на лавочку, оставь чемодан и хорошенько подумай, все истеричные мысли, мелькавшие в голове, собрались бы в единое целое. Я бы, наконец, поняла, что меня во всей этой истории смущает. Помимо попыток убийства и обеспокоенного хрипа Дантиэля. Но я расшаталась и разболталась вместе с неустойчивым миром. Прямо как мюблем. И мой цилиндр, катающийся в разные стороны, как раз заходил на новый вираж. Я топталась у подножия лестницы, дожидаясь жениха, подходя то к одному повороту крыла, то к другому. Ректорская башня была довольно узкой, зато по высоте ей не было равной во всем Анжаре. «У-у-у!» — раздалось обиженное из-за поворота, к которому я как раз приближалась. Я стала переставлять ноги шустрее. Едва ли я всех тварей изнанки смогу узнать по вою, но рог был особенным. И казалось, что по интонации я могу определить, что именно он пытается сообщить. Радуется или боится, насмехается или предлагает рискнуть. Конкретно сейчас он каждой своей «у» кричал о нежелании что-то делать. «Миэль?» — я окрикнула женщину, стоявшую у стены. В той как раз исчез знакомый хоботок, и мерцающие фиолетовым грани разрыва аккуратно сошлись. Словно его и не было. «Разрыва, варах, дери, материи!» «Что вы? Зачем вы его?» Матушка Дантиэля дернулась и поспешно стряхнула с ладони ошметки темного мрака. «Ему тут не место», — отрешенно заявила Сира Редхейвен. «Когда они проводят слишком много времени на этой стороне, к ним начинает возвращаться сознание, память. Им это приносит боль, а миру грозит большими неприятностями, Эйвелин. Гуманнее отправлять их домой, пока дети изнанки не натворили бед». «Рок никому не вредил. Он приглядывал за мной. Дантиэль считал, что мне грозит опасность, и...» Миэль повернулась, поморгала старательно. Но я успела увидеть, как под ее веки убегает чернота, оставляя лишь золотисто-медовые радужки. «Опасность грозит, мой сын не ошибся». Сдержанно кивнула она, и я попятилась. «Не подходите». Я растерла щеки, чувствуя, что цепенею. Статую каменную превращаюсь от ужаса. «Эйвелин, ты не так все поняла. Опасность исходит не от меня». Она удивленно помотала головой, прогоняя с шеи черные венки. «А мне кажется, я впервые поняла все правильно». «Едва ли все». Она скептически поджала красивые губы. «В молодости кажется, что все знаешь, а потом выясняется, что не знаешь ничего». Я все-таки застопорилась у лестницы, ощущая, как деревенеют ноги, как распирает горло рвущимся воплем. «Да быть этого не может. С кем угодно, ладно, но не со мной же». «Ты так чудесно пахнешь, Эйвелин». Она приблизилась, втянула ноздрями воздух и погладила меня по щеке. Дан вечно перебивает все парфюмом. «Вкусно, конечно, но я люблю чистый аромат. Нежный, невинный. У тебя он совершенно особенный. Что-то такое девичье цветочное, свежее. Мой сын не может в полной мере его оценить, потому что упрямый идиот». «Не трогайте меня». Просипела, делая шажок в сторону. «Еще один. К лестнице». «Я не причиню тебе вреда», — возмущенно воскликнула женщина. И ее глаза полыхнули рыжим золотом. А затем их вновь застелило чернотой, сливавшейся со зрачком. Похоже на Дантиэля, но все таки по-другому. Золотая радужка сияла в разы ярче, а сменившись на черноту, стала давить, пугать, обволакивать, топить в этих омутах. «Побочный эффект. Дурная наследственность». «Причините», — уверенно закивала я, стряхивая с себя гипнотическую вялость, съеживаясь внутри до состояния сушеных ягод. «Вовсе нет, я не затем сюда». «Правда? Вам впервые причинять людям вред?» Вскрикнула, обвинительно тыкая пальцем в свой гудящий висок. «А мне? Мне вред вам причинять тоже впервые?» «Ты очень умненькая, но очень глупенькая, Эйвелин». Вздохнула она с сожалением, пока я спиной забиралась вверх по лестнице, бросив у ее подножия свой чемодан. «Может, хоть по нему меня найдут, но будет поздно. Видит варх, будет поздно. Если хоть коснетесь меня, Дан вам не простит», — выдохнула обреченно. Миэль не поднималась за мной, но это было делом времени. В ректорской башне на пути к смотровой площадке всего несколько кабинетов и хозяйственных помещений. И в каждом из них не спрячешься. Не от нее. Глупо пытаться скрыться от темноты в темноте. Знаю, что не простит. У него накопился ко мне список претензий. Еще с рождения. Вздохнула Сира, разглядывая нижнюю ступень. Мне стоило сразу понять. Почувствовать, что барьер невинной девчонки сломали намеренно. «Вот стоило, правда стоило», — вскрикнула обиженно, скользя рукой по перилам, чтобы не навернуться. но я была опьянена ее чистотой. И так хотелось поверить, что это просто болезнь, — шептала она удрученно. Что жертва при смерти, ее можно забрать. Можно, по закону. Такую сладкую, такую непорочную. Вы чудовище. Я тебе не враг. Она внимательно проверила свой маникюр, погладив каждый розовый ноготок. И от этого небрежного жеста все внутри скрутилось. Вы травили темным ядом собственного сына. Вовсе нет. Она вскинула на меня чернеющие глаза. Упрямый мальчишка. Вархов-манипулятор, шантажист. Да он умеет убеждать. Не сомневаюсь. Очень грязная игра, деточка. Выманивать одурманенную меня на зов родной крови. Заставлять смотреть, как сын мучается от яда. От боли, предназначенной другому. Только это и отрезвляло. Срывала пелену дурмана и заставляла отступиться. Прямо семейная трагедия. Пробубнила, забираясь на самый верх. Щурилась, пытаясь уловить любое движение и предугадать рывок. Элодия права. Магической практики мне не хватало. Но бегала я хорошо. Есть, конечно, проблемы, от которых ни к Хара не убежишь. Но попытаться-то стоило. Я же не монстр, чтобы вредить избраннице сына. Наоборот, как видишь, пытаюсь помочь. «Да идите вы со своей помощью, влинялую!» выкрикнула истерично, развернулась и побежала к ближайшему кабинету. «Пусть там хоть кто-нибудь найдется. Шагов за мной не послышалось, и это вселяло надежду, что Миэль отступилась. Снова. «Мисс Ламберт?» Из распахнувшейся двери вынырнул Кероу, уставший, не выспавшийся, и с коробкой бордовых папочек, личных дел учащихся. Я заглянула через его плечо. Там таких коробок было не меньше 1000. Ровными пирамидками они занимали все пространство архива от пола до потолка. «Как славно, что вы тут, а я вам записку отправила», — прошептала взволнованно. «Я получил, мисс Ламберт». Он поставил коробку на пол, не позволяя двери закрыться. «Был уверен, что мы еще столкнемся перед вашим отлетом домой. Путь на площадку один как-никак, а я весь день торчу в архиве. Но что стряслось? У вас бледный вид». «Вы не видели сира Редхейвена? Он уже поднялся?» Запыхавшись, вглядывалась в поблекшие синие глаза. «Мне нужно срочно его увидеть, его мать!» «Миэль здесь?» Ректор настороженно сдвинул брови. «Еще как здесь! Вот прямо внизу, у ступенек!» Заверила его, нервно тараща глаза. «Перепугала меня до чертиков!» «С чего бы ей вас пугать?» Керу аккуратно подхватил меня под локоть, и колотившее тело дрожь стало стихать. «Миэль — прекрасная женщина, своеобразная, да, но кто без странностей?» «Вы не понимаете, она чудовище!» Постаралась не замечать, что он смотрит на меня, как на умалишенную. Конечно, заяви я ему, что виделась самой тьмой, ректор мигом отправит Граймсу на новую диагностику. «Знаете, Эвелин, я думаю, мне лучше не встревать в семейные распри». Он тактично откашлялся в кулак. «Пойдемте. Отведу вас к Дану, и вы сами нажалуетесь на будущую свекровь».